впервые за все это время она увидела, что он рассердился. «Не надо разыгрывать мелодраму! Но тебе ее смерть оказалась на руку, не так ли?» «О да! И не только мне! Есть еще кое-кто, у кого был гораздо более веский мотив избавиться от нее. Твой отец!» Забыв о необходимости соблюдать конспирацию, Сара почти закричала. «Папа! Но его там не было! Его ждали, но он не приехал!» «О, нет! Он там был! В тот вечер я следил за ним. Можешь считать это тренировкой по наружному наблюдению. Я ехал за ним всю дорогу до Черного Лебедя и видел, как он свернул в подъездную аллею. Если решишь поговорить с Делглишем, который, похоже, вызывает у тебя потребность в сентиментальных девических откровениях, то я сочту необходимым довести до его сведения именно эту информацию». «Ты этого не сделаешь. Ты не сможешь. Во всяком случае, тогда тебе придется признаться, что ты и сам там был. А если речь зайдет о мотивах, то Делглиш наверняка сочтет, что ваши мотивы друг друга стоят. При этом ты жив, а он мертв. Только в отличие от твоего отца, у меня есть алиби. На сей раз настоящее. Я поехал прямо в Лондон на собрание социальных работников в ратуше. Я чист, а он? Его посмертная репутация под угрозой. Мало тебе, Харри Мака? Подумай об этом, если захочешь сделать анонимный звонок в специальную службу.